Еще раз поклонившись, ключница покинула кабинет, а немного посидев, вздохнул и направился наверх, нужно все же душ принять. Насчет того, что гости не ожидаются, я немного ошибся, прибыли управляющие всех трех моих личных компаний. Они знали, что я ухожу путешествовать морем по планете и сколько продлится это путешествие, не знаю даже я, вот те и прибыли засвидетельствовать свое почтение, ну и заодно памятные подарки вручили. Ладно, хоть без жен были, поужинали со мной. Поварихе пришлось экстренно готовить дополнительные блюда, и мы оккупировали кабинет, где заседали почти до полуночи. Все рабочие вопросы я еще вчера с ними обговорил, к чему стремиться они знают, так что общались мы больше на земные темы. То, что от меня ушли обе мои сеньориты, на которые многие из моих управленцев пускали слюни, явно их изумило, однако сочувствия я не принимал, оно мне не требовалось. Перед уходом, те обговорили связь. Все не уймутся. В общем, по их просьбе я согласился быть на связи. То есть если зайду в какой порт, отправлю им сообщение по телеграфу, ожидая ответа. Мало ли что случится и потребуется моего срочного присутствия. Просьба была вполне адекватной, так что я обещал время от времени выходить на связь, все же детище свое оставляю, и не хотелось бы его терять. Проводив своих управленцев, я, наконец, с некоторым облегчением вздохнул и, матерясь в душе, поплелся наверх. Ну вот не понимаю, почему я должен в своем доме при полном параде быть, встречая гостей. Полтора года тут, столько раз гостей принимал, устраивая вечеринки, торжественные ужины или балы, а привыкнуть никак не могу. Нет, встретил бы в халате, и нормально, однако этим я бы нанес оскорбление своим неуважением к гостям, вот и приходится, матерясь, следовать местным правилам. Макарова я встречал лично, проявляя этим свое уважение. Нанятые на сегодня слуги суетились вокруг, двое принимали у гостей головные уборы и пару тростей. Адмирал, как я и думал, прибыл не один, а в сопровождении трех спутников. Одного я знал, молодой офицер, что вчера окрикивал меня на улице. Двух других я не знал, одному было лет 30, второму ближе к 40. Последний не имел армейской осанки, однако государева человека в нем отчетливо было видно, наверное, какой-то чиновник. Адмирал лично представил мне всех своих спутников, немного нарушил уже устоявшийся для меня церемониал, но так как я сам его недолюбливал, сделал вид, что не заметил. Молодой офицер оказался личным порученцем и адъютантом адмирала. Тот все же не покинул службу, перешел в географическое общество и готовил судно для исследования Арктики. Какой неугомонный. Пожилой оказался представителем МИД Российской империи. Для чего его взял адмирал, не совсем понятно, может, сам напросился. Вот третий, блондин лет 30, был в прошлом капитаном второго ранга ВМФ РИ, командовал в русско-японскую звездой вспомогательных крейсеров. Звезда — это 5 вооруженных судов. То-то лицо знакомое, видел я его в Порт-Артуре, он вроде тогда лейтенантом был на Севастополе. Он, как и многие из офицеров, подал в отставку после позорнейшего поражения. В тяжелом сражении русский флот не смог разбить японскую эскадру, усиленную английскими кораблями. Японские сухопутные войска, в первое время лишенные снабжения, не смогли захватить Порт-Артур и были вынуждены осесть в оборону, окружив город. Из-за открытого предательства оборона была развалена, и войска и остатки флота буквально сданы неприятелю, к их полному изумлению и радости. Заключен мирный договор при помощи англичан, по которому воюющие стороны остались при своих. В течение нескольких дней после капитуляции в отставку подают офицеры, воевавшие под командованием Макарова с Японией. Вследом за офицерами Тихоокеанской эскадры уходят со службы и другие боевые офицеры и старослужащие из рядового состава. По примеру флота сухопутную армию покидают офицеры и унтера, тем самым выражая недоверие императору, который поставил интересы семьи выше интересов России. К тому моменту как раз дошли до них газеты Эриха, где было выложено письмо, по которому меня фактически прогоняют с театра военных действий. После этого начинаются повальные увольнения. Именно это и разъярило императора до такой степени, что он начал очистку. Насчет меня и того письма было выложено опровержение, что оно поддельное, однако мое интервью, где указывалось, что я получал его из рук личного порученца императора, ставило под сомнение это опровержение. Сомневались очень многие. В результате война закончена, корабли на других флотах и вооружение в наличии, а тех, кто умеет и хочет воевать, фактически нет. Полно придворных и блестящих штабных офицеров, в наличии гвардия, а тех, кто способен вести за сбой и побеждать, нет. Это был тот удар, который Россия с трудом сдержала, и если вдруг снова возникнет какой конфликт, воевать фактически будет некому. Кафтаранга звали Андреем Ворониным, с учетом того, что войну он начал мичманом, капитаном буксира, приписанного к Тихоокеанской эскадре, до этого был лейтенантом на броненосце, но перед началом войны с понижим в звании переведен на буксир. За него Макаров поручился, значит, офицер стоящий. Алексеева, прошлого наместника Дальнего Востока, капитан, как и я, терпеть не мог, это наместник его на буксир перевел. А так получить капитана второго ранга к концу войны и три боевых ордена дорогого стоит. По словам адмирала, который отвел меня чуть в сторону, давая краткую, но достаточно качественную информацию по гостям, причина появления Воронова была достаточно прозаична. Так как уволилось достаточно много народу, то истинный моряк, он никак не мог найти работу и, узнав, что мои компании строят суда, я подумывал образовать четвертую, по морским перевозкам, но работать она будет чисто по моим предприятиям, вот он и надеялся получить место. Причем это первая ласточка, остальные ожидают, какое я приму решение. Вот чиновник мне был не интересен, хотя он как раз прибыл по делу. Императора интересовала постройка авиазавода на территории империи. Переговоры предварительные, однако, думать о них мне не хотелось, для этого управляющие есть, они могут принимать такие решения, тем более я уже дал им разрешение, если к ним обратятся с такими предложениями. Дело в том, что тут во Франции я приобрел очень дорогой, но при этом отлично оснащенный завод по производству разных станков. Их всего три во Франции, завод вошел в состав моей авиакомпании. Мухлевал, конечно, при покупке, двое аукционеров из состава умерли от несчастных случаев, как раз те, кто был категорично против продажи, но завод все равно стал мой. Острая необходимость в нем была, вот и пришлось идти на непопулярные методы. Причина появления этих людей понятна. Интересом рассматривая спутников адмирала, которые по приглашению Лючии направились к обеденному залу, сказал я Макарову: «Ладно, давайте пообедаем, и я пока подумаю». Во время обеда, он длился полтора часа, и это было нормально, мы обсуждали ту самую русско-японскую войну. Если поначалу между мной и гостями был легкий ледок, похоже, они смущались, были не в своей тарелке, то к окончанию обеда уже разгоряченно спорили со мной по тому или иному поводу или с горечью соглашались, когда я описывал явные ошибки. После обеда мы прошли в мой кабинет, где, устроившись в креслах и на диване, продолжили общение. В камине потрескивали поленья, придавая комнате уют и давая тепло, кабинет находился всегда в тени, солнце редко заглядывали в окна кабинета. Закончив обсуждать последствия войны, я ответил на вопросы бывшего кафтаранга и на чиновника. Капитану сказал, что пока у меня 4 грузовых судна, в Италии на стапелях еще 6-8 тысячников. Числятся они пока заметком, и я подумываю развернуть еще транспортную компанию по морским перевозкам, однако окончательного решения еще не принял. Вот туда нужны команды, и я ничего не имею против русских моряков. Так что если тот возьмет на себя набор команд в России, поставлю его шеф-капитаном, то есть старшим. Вот чиновнику сразу сказал: обращайтесь официально к моим представителям, им даны нужные указания, они же и заключат предварительные договоры. Строительство авиазавода в России возможно, хотя, конечно, нежелательно. Почему, профессор? Прямо спросил чиновник. Вы все еще держите обиду. Но ведь в газетах было напечатано опровержение, что письмо поддельное. Меня сейчас это уже не волнует. Обиды детские, неинтересно, перегорело. Ну или повзрослел. Нет, размещать авиазавод на территории империи я не желаю по другой причине. Вскоре, по моему анализу, лет через 10 Российская империя как государство рухнет. Перестанет существовать. Я читал вашу статью в Times, они делали перепечатку, неожиданно сказал чиновник. Вы действительно считаете, что в России возможна революция? А она разве не была? Та попытка в Питере. Сколько там революционеров погибло? Сколько на каторгу отправилось? Думаете, они вернутся перевоспитавшимися ангелами? Нет, это уже будут лидеры, что поведут людей за собой, с учетом, что в ссылку были отправлены многие из императорской семьи, кто в монастырь, кто еще куда, будет много крови. Страна рухнет и тем, пойдут брат на брата, отец на сына, и кто придет к власти, тому и достанется мой завод. Нет уж, извините, как-то не хочется. Они же сразу национализируют все предприятия, включая мой завод. Обзовут приспешником царского режима и все. Чиновник со мной спорить не стал. Покрестился только несколько раз и все. В России действительно встала проблема с революционерами. Он больше напирал на острую необходимость подобного оружия, так как военные, что были на показе, давали достаточно лестную оценку новому оружию. Не все, конечно, много было ретроградов, но общее мнение было таково, новому оружию быть. «Хорошо, считай, вы меня заинтересовали этим», – кивнул я, когда тот указал, какими будут пошлины и налоги, причем на все мои компании. Только одно, вовремя волнений в стране, когда император отречется, если я не смогу вывести оборудование, то заминировав, взорву. И это не обсуждается. Император не отречется, это ересь, господин профессор, довольно резко сказал чиновник, снова перекрестившись. Видимо, фанатиком был. Со священниками за время моего пребывания на театре боевых действий или на территории России у меня складывались не очень хорошие отношения. Да и какие они могут быть, если я не крещенный, и к тому же относился к этой братии с плохо скрытым презрением. Мало того, что требуют, чтобы им с дохода все долю несли, так еще лезут во все дела, раздавая умные советы. Жизни, видишь ли, учат. Они мне и в моей первой жизни не нравились, и тут я к ним неоднозначно относился. Если проще, то просто избегал общаться. Удавалось на счастье. Пару раз разные люди заикались, что, мол, при входе на образы не крещусь, церковь не посещаю, но я делал вид, что не замечаю их намеков. Оно мне надо. Вот когда большевики пришли к власти, то отменили обязательное посещение церкви, с тех пор в приход практически никто и не ходил, перестали. Навязана эта церковь была, навязана. Фанатики, конечно, есть, куда без них, но их мизер. В церкви это понимают, именно поэтому сейчас в армии и на флоте, посещение их священников строго обязательно. Мои компании налоги платят только государству, есть необязательный налог выплачивать процент церквям, но у меня такого нет. Были намеки насчет этого, но после моего ясного посыла далеко и надолго, больше не лезли. Если кто из рабочих верующий, из своей зарплаты, пожалуйста, я в церковь ни копейки не дал и не дам. Видимо, чиновник действительно был из этой фанатичной братии, поэтому интерес у меня к нему сразу пропал, и я поглядывал на него с плохо скрытым презрением. Для меня он стал не более чем душевнобольным. А как с ними общаться? Так-то профессором тот, в отличие от адмирала, называл без явной насмешки в голосе, уважая подобную ученую степень, тем более она у меня была не одна. Я старательно доводил чиновника весь обед и сейчас в кабинете, и все же дождался срыва. Плохо готовит подобных переговорщиков, плохо. Предатели из правительства заставит, отмахнулся я рукой. Давайте закончим этот пустой разговор. Я дал свое согласие, а дольше ваше дело. Поедите в офис авиакомпании и заключите договор, они предупреждены. Когда чиновник и оба офицера вышли во двор покурить, в кабинете я не дал, сам не курю и другим воздух в своем доме портить не разрешаю, спросил у адмирала, кивнув на закрывающееся окно выход на двор. Зачем вы привели этого клоуна? Навязали, Максим, развел тот руками. Прости уж старика. Странно и князю говорил, и вам, что все вопросы могут решиться только через моих управляющих, а все равно ко мне прутся всякие представители стран, то англичане, то немцы, разве что американцы не надоедают. То ли поумнели, то ли что вероятнее, просто им еще не до самолетов, вроде как выборы на носу. Правда, интерес к самолетам проявляют, не без этого. У нас считается, что правительство Франции, особенно Англии, не желают, чтобы у нас были размещены подобные производства, и будут делать все, чтобы этого не допустить. Ну, в принципе, предположение имеет вполне себе реальные перспективы. Некоторые просьбы от правительства Франции действительно поступали, и даже, скажем так, было некоторое давление на членов правления моими компаниями. Некоторых. Сейчас их нет. Тех, кто давил. Вот как. Немного удивился, и несколько настороженно поинтересовался. И как же тебе удалось избежать такого пристального внимания? Ну как сказать? Я ведь кардинально решаю проблемы. Мне проще человека отправить на тот свет, чем заплатить, Однако обошлось без этого. Одного начальника из правительства Франции с понижением отправили в одну из колоний, овец пасти, всех трех его помощников с понижением на разные окраины страны, без возможности продолжать служебный рост. То есть платил я не четверым, что они не просили, а требовали, а заплатил их начальнику, и решил вопрос кардинально. Хм, неплохо придумано, Максим. Больше подобного не происходило. Ну почему, еще были наезды, а вот здесь вопросы уже решались кардинально. Кто утонул на своей речной яхте вместе с семьей, кого медведь покусал, насмерть. А тут и медведь есть. Сам удивился. Макаров на несколько секунд замолчал, пристально меня рассматривая. В его голове явно бродили какие-то мысли. Время у нас пообщаться было, гости пошли курить в курилку, специально оборудованную беседку, так что мы особо не торопились. Осмотревшись, адмирал спросил: «Скажи, как ты смог за такое малое время все это создать? Деньги у меня были, достаточно средств на такой рывок. Хотя надо сказать, что потратил почти половину, однако компании создал. Скажу честно, Степан Осипович, что весь этот бизнес мне не особо нужен был, я проверял себя в разных направлениях. Склонности к бизнесу и науке у меня есть, это вы сами видите. Склонность есть, умение есть, а вот интереса уже нет. Если в первые месяцы я как-то проявлял интерес к подобным новинкам, создавать с нуля новые компании и запускать их, было достаточно интересной работой, а потом это как-то превратилось в рутину. А вот скорость их развертывания – это да. Мне еще братья Рабаль подсказали, без хороших управленцев и помощников сделать что-либо одному трудно и тяжело. Поэтому по прибытию во Францию, первым делом, что я сделал, это набрал штат управленцев. Отличные помощники, хочу сказать. Часть, когда проверял, был вынужден уволить, набирая других, но штат оказался крепким, помощники отличными, и вот они и тянули всю тяжесть становления компаний. Признаюсь, если бы не они, то эти компании я бы лет 10 доводил до такого уровня, как сейчас. Однако, как я уже говорил, интерес к бизнесу я потерял. Дальше компании будут развиваться сами, без меня. Однако приобретенный опыт считаю очень полезным, а так тяну все больше по привычке. К счастью, теперь ничего тянуть не надо, все делают за меня. Я это еще по войне понял, не надо тянуть одеяло на себя, каждый должен заниматься своим делом. Так что я только командовал, а мои приказы исполнялись. Так же примерно и в бизнесе. Ничего, сегодня отбываю в Брест и отплываю, у меня начинается путешествие. Я слишком долго ждал его, чтобы откладывать, так что сегодня точно отбываю. Уже сегодня. Да, поезд через 5 часов. Жаль, пробормотал адмирал, видимо, у него были насчет меня какие-то свои планы. Кстати, как тебе новый президент Аргентины? Да я его и раньше знал. Как он прорвался к своему посту, не совсем понятно, но человек он временный, как мне кажется. Главное, палки в колеса не вставляет, уже это радует. Он не сильно гневается по поводу охраны на твоих заводах и фабриках. Даже в газетах писали, сколько у тебя охраны. И тут у тебя охрана, видел двоих, причем даже на первый взгляд опытные повоевавшие солдаты. Вообще-то в Аргентине охраной моей фабрики занимается правительство, там полицейские и их не так и много, человек 60. А вот в других странах вы правы, охрана у меня есть. Их внешний периметр, доступа в цеха у них нет, там внутренняя охрана. А так, если прикинуть на все мои предприятия, то получается, да почти 1500 человек. Большая часть опытные солдаты, отслужившие свое, командует ими полковник Рира, бывший офицер иностранного легиона. Так что охрана у меня действительно на высоте. Знали бы вы, сколько шпионов они отловили. Их использую на разных грязных работах, прежде чем передать в требуемые службы, что занимаются шпионами. Пока все работает, дальше посмотрим. Понятно, кивнул адмирал и, посмотрев в сторону курильщиков, через открытое окно их было хорошо видно, о чем-то те спорили, уточнил, сменив тему. Я слышал, с тобой живет две прелестные красавицы, ты нас не представишь. Уже нет, сегодня забрали свое и часть моего имущества и ушли. Нашли себе любовника постарше, но главное покрасивее. Нажигало нарвались. Это их проблемы, меня уже не интересует. Так что нет, уж извините, не представлю. Хм, извини, Максим, если потревожил твою душевную рану. Да нечего там тревожить. Ушли так ушли, тем более я даже сам рад, что их теперь нет. Я планировал расстаться с ними в Аргентине, а тут сами раньше ушли. Мы еще немного пообщались, но тут вернулись курильщики, благоухая табаком, так что разговоры свернули на другие темы. Почти два часа мы вели разные беседы, пока адмирал, не посмотрев на циферблат своих серебряных часов, и не сказал о том, что им пора. Процедура прощания не затянулась, думаю, мы еще встретимся в скором времени. Воронову я дал рекомендательное письмо, с ним тот должен отправиться по адресу, который я ему сообщил. Этот отдел дирекции Медком и занимается морскими грузоперевозками. На них же была постройка еще 6 судов в Италии. Дополнительное свое письмо отправлю начальнику этого отдела, так что Воронова должны были хорошо встретить. Когда гости ушли, я вздохнул с некоторым облегчением, после чего, дав указание Лючии, направился наверх. Приняв душ, переоделся в чистое белье и нормальную походную одежду, заранее приготовленную прислугой. После этого повторил свои указания, дом перевести на консервацию, покрыть всю мебель специальными чехлами, ну и закрыть. Слуги жили во флигеле, там же была сторожка охраны. В общем, дальше ожидают моего возвращения, присматривая за домом. Охрана состояла из 2 вооруженных ветеранов иностранного легиона. Это не постоянная охрана, она часто меняется, раз в неделю новые люди, так что подкупом тут не решить, хотя 3 из охраны специальный отдел уже ловил на взятках. Очень жестко их уволили. Согласно подписанным договорам, те за подобное дело должны платить большие штрафы, всю жизнь теперь выплачивать будут. Эта информация быстро распространилась по охране, так что больше попыток подкупов замечено не было. Вернее, их как раз хватало, только охрана больше не брала. Их устраивала и высокая зарплата, и премии, если удастся прихватить такого покупателя. Да и жуткие отступные после увольнения платить не хотелось. Вот так постепенно охрана у меня и была приведена к идеалу. Набираясь опыта, она держала защиту на предприятиях. Наемная коляска, а я нанял работника со своим транспортным средством, как всегда ожидала у входа. Он всегда там стояла. Кстати, когда я вчера вернулся с пробежки, он находился тут же. Думаю, сеньориты воспользовались его услугами, чтобы тот отвез их по новому месту жительства. Нисколько не удивлюсь, если это так. Правда, уточнять не стал. Багаж у меня состоял из 1 ручного кофра, все остальное еще 3 дня назад было отправлено в Брест на борт моей яхты, так что при себе была только ручная кладь. Подойдя к коляске, возница, его звали Франк, спрыгнул, снимая шляпу и поклонившись, открыл дверцу легкой кареты. Костину, коротко велел я ему, устраиваясь на сиденье. Сегодня был последний день его работы, тот уже получил расчет. Так что, доставив меня на железнодорожный вокзал, будет свободен как ветер. Сам возница у меня работает уже 7 месяц, до этого было 2, но их прихватили на том, что пытались подкупить, вполне успешно кстати. Они должны были слушать все, что я говорю, и передавать дальше. Ведь как часто я на ходу общался с нужными людьми, что присутствовали в коляске, а то, что мы говорим, является тайной компанией. Я предлагал Фрэнку устроиться на таких же условиях в 1 из моих компаний, тот еще думал. Ничего, если что, рекомендательное письмо у него было, устроиться, если нет, вольному воля. Куда ехать возница знал хорошо, даже отлично. Часто меня туда возил. Это был офис управления моей фабрики по производству медикаментов, достаточно широкого спектра, вон, даже протезы начали выпускать, пока в малом объеме, хотя спрос и есть. Так вот, там и располагался филиал отдела, что отвечал за морские перевозки. Нужно заехать и поговорить о найме русских команд для строящихся в Италии судов. Причем доставка команд в Италию для приема судов на компании. В принципе, это все, остальное обговорил с управленцами ранее. Да и вообще те еще 2 месяца назад в свободное плавание ушли, уже без моего контроля, так что я лишь поглядывал, как они работают. На фабрику в Англии, правда, братьям велел отправить группу аудита, что-то там странное творится. Материал для производства закупают в том же объеме, а выпуск упал. Подозрительно. Остин, начальник отдела, встретил меня лично, видимо, кто-то усмотрел в окно офиса на 2 этаже, как подъехала моя карета. Мы поднялись к нему в кабинет и поговорили насчет найма людей в России. Тот осторожно намекнул, что это не самая лучшая идея, но я продавил этот приказ, сообщив, что вскоре подойдет дворянин, соискатель на должность шеф-капитана, последующий наем команд будет на нем. Пусть сразу включает его в дело, оформив на работу по повышению ставки. Контракт серебряный. Кстати, русским командам платить должны так же хорошо, как и остальным. Я собирался приманить как можно больше людей, чтобы были полные команды. Пообщавшись немного с Остином на эту тему, подробнее обговорив все условия, я спустился вниз, и мы покатили к вокзалу. Все же времени мало оставалось, чуть меньше часа. Там я спокойно прошел в свое купе, брал на троих, но придется ехать одному. Нормально, поезд отошел от вокзала и не сказать, что особо ходко двинул в сторону Бреста. Причем дым стелился вдоль вагонов, из-за чего пришлось закрыть окно. Чертов ветер, ругнулся я, закрыв окно. Сами вагоны в последнее время стали уже привычными, когда я пользовался железной дорогой Франции, всегда брал дорогие билеты. Тут вагоны для мягких купе были несколько непривычными, то есть, в каждой купе была своя дверь, проводник не мог ходить по всему вагону, чтобы принести чаю или еще чего, да и вообще проводник ехал отдельно. Вот на станции он оббегал свой вагон и спрашивал у пассажиров, не требуется ли им что. При необходимости проводил уборку, или бежал что прикупить, если не имелось своего слуги, то есть выполнял работы обычного слуги посыльного. Мне не требовалось, все что нужно я имел при себе, так что когда стемнело, устроился на диване и, укрывшись одеялом, подушка из купейного комплекта также имелась в наличии, проспал почти всю ночь. Утром, прибыв в Брест, я собрался и, покинув свой вагон, направился к выходу. Там, наняв пролетку, покатил в порт. В порт уже и позавтракал в одном из кафе, и от него добрался до причалов, где нанял лодку. Охрана на яхте бодрствовала, поблагодарив их за службу, выдав каждому по серебряной монете, сообщил, что перед отходом отправлю их на берег, а пока пусть и дальше службу тянут. Что дальше делать после схода на берег, те знали, отправиться в отдел кадров, где получат направление для новой работы. Вот эта охрана работала тут, в Бресте, охраняла склады и контролировали погрузки-разгрузки. То, что они еще и яхту мою охраняли, это за отдельную плату. Причем платил я из своего кармана, как в принципе и за охрану дома. Кстати, за дом я тоже особо не волновался, конечно, там остались слуги, но за домом будет следить специальный человечек из управления одной компании, будет проводить редкий аудит. Охрана тоже будет постоянной. Насчет возможного возвращения аргентинок я их уже предупредил, хотя и сомневался, что те вернутся. Вот что их ждет. Ну обманет, ну обворует и бросит без всего. Пойдут ко мне. Сомневаюсь, знают, что я буду отсутствовать, а дом будет законсервирован, так что скорее всего наскребут средств на билеты и отправятся в Аргентину. Как говорится, дома и родные стены помогают. Однако это уже прошедший этап моей жизни, и я вычеркал этих двух женщин из своей памяти. Насчет своей гибели я подумал. Все же в путешествие отправлюсь, мало ли как оно повернется, а наследников у меня нет. Я оставил завещание и по нему специальный совет из управленцев продолжит рост производств, они же и будут следить за предприятиями. Более того, за моими патронажными детдомами тоже, 2/3 доходов будут идти на обеспечение детских домов Аргентины и Франции. России тоже, но от доходов тех предприятий, что находятся там. Выпускники этих домов по сравнению с другими желающими будут иметь некоторые льготы на поступление в разные учебные заведения, как государственных, так и моих, которые организовал уже я. То есть дело не развалится, если что случится. Конечно, надеюсь, обойдется без этого, но все же все мы смертны, что я вынужден признать, так что хвосты прикрыл. Да, честно говоря, мне уже как-то было все равно, что будем с моими предприятиями. Для меня это было не более чем стартовая площадка для проверки своих умений и возможностей, то есть детская песочница, где я делал песочные замки, проверяя, как они у меня получаются. Надо заметить, что чем дальше, тем красивее и красивее. Опыта набирался, однако между тем и интерес терял с каждым месяцем. Да, способности есть, а интереса вот уже нет. Как что-то новое и свежее бизнес меня привлекал поначалу сильно, столько сил и времени на него тратил, а сейчас, освоившись, понял, что это точно не мое, что вот мое. Ну то, что люблю путешествовать и, похоже, буду любить всегда, Это понятно, люблю заниматься исследованиями, часто провожу в своей лаборатории. Развернул я одну в подвале своего особняка в Париже. Правда, сейчас она законсервирована, даже все реактивы вывез. Разве что два помещения остались закрыты. Там часть золотого запаса хранилась, остальное все давно в швейцарских банках осело. После переплавки, естественно. Еще не хватало, чтобы по банковским оттискам на слитках меня не нашли, хотя англичане, кажется, начали о чем-то догадываться. Как я узнал, некоторые уже обработанные слитки они брали в банках на экспертизу. Правду, видимо, доказать не могли, при переплавке я туда добавлял примеси. Одним словом, эти полтора года не прошли безрезультатно, но и тихая спокойная жизнь надоедает, вот я и решил, что все, хватит. Иду в кругосветку, скажем так, встряхнусь. Думаю, путешествие займет год, мне хотелось то в одном порту задержаться посмотреть на быт аборигенов, то в другом. Люблю познавать что-то новое. Отбыл я не в этот же день, так как нужно пополнить некоторые припасы, в основном продовольствие и свежей воды, а этим я предпочитал заниматься лично. Так-то само судно было полностью готово к выходу, яхту осмотрели в местных доках, почистили днище и провели легкий ремонт, вот в остальном снабжение уже было на мне. Личные вещи уже были на борту, снесены в каюты, так что первым делом я стал их разбирать. Свои вещи отнес в каюту и в кладовую, разместив по полкам и шкафам, остальное, в основном то, что принадлежало Терезе и Изабелле, отдал ближайшему лодочнику, что проплывал мимо, окрикнув его. Выкидывать за борт ненужные мне вещи не хотелось, как и мусорить во внутренней акватории порта. Потом я направился на берег и заказал нужное продовольствие и воду, были тут фирмы, что ими занимались. Дальше к борту подходили лихтеры с заказами, и я занимался с двумя нанятыми на сегодня матросами загрузкой припасов. Потом матросы удалились, охранники остались, присматривая за яхтой, ну а я на наемной лодке сплавал и забрал со склада в давний заказ, реактивы для своей лаборатории. Груз тоже отправил на борт яхты, мы его в трюм спустили. Не все, часть требовала специального хранения, убрал в металлические шкафы, имеющие хорошую вытяжку. Потом я сделал ужин на троих, не забыв про охрану, ух, устал, отвык от таких авралов, и спокойно поел. Ночь на борту прошла нормально, хотя снова пришлось привыкать к скрипу такелажа, шуму волн, что плескались о борт, ну и к остальной привычной шумихе порта. Однако ничего, как вырубился, так и проснулся только утром. Дальше, снявшись с якоря, теперь у меня электромоторы поднимали якоря, под такими же электромоторами, но мощнее, еще двигатель тарахтел на корме, медленно направился к выходу из порта. Нет, паровой ход и котлы я не убирал, просто поставил муфту при модернизации судна полугодичной давности, и теперь судно имело три типа хода, паровое, потом парусное и электрическое, под электромоторами. Причина в таком поступке была веской. Часто при заходе в порт приходилось идти против ветра, что на узком фарватере может быть опасным, выкинет на мель. Тут спасают котлы, но пока поднимешь пар, пока войдешь в порт, очень много времени потратить требуется. Я это уже не один раз проходил и, намучившись, решил, что стоит подумать, как решить эту проблему. Вот и решил. На автозаводе мне сделали нужные детали и провели модернизацию низвергателя в ремонтных доках Бреста. Единственно, когда перевожу ход на электрический, у меня теперь стоял дизельный двигатель, и запасы топлива были для него, ход не превышал 5 узлов, что для маневрирования в порту или для захода-выхода вполне нормально. Правда, оба электромотора слегка капризные, еще толком обкатку не прошли, так что нужно будет с ними быть осторожным. Хотя не страшно, запасной был, да и запчасти, это был совместный со мной проект, так что как ремонтировать знал. Вот так после легкого завтрака из яичницы с беконом, я отпустил охранников и стал готовиться к выходу из порта. Запустил двигатель, он-то обкатку прошел, хороший надежный двигатель, который имел достаточно приличный ресурс, да и электрогенератор, чтобы к нему подсоединен, давал достаточно энергии, чтобы хватало на большую часть механизмов. Устроившись в кресле рулевого, нажал на нужные кнопки, они были прикрыты специальным козырьком, чтобы не было намокания, да и некоторую защиту от влаги имели, якорь стал подниматься. Ход был чистым, так что с поднятым флагом Аргентины, я на малом ходу в 3 узла направился к выходу. вышел совершенно спокойно и повернул влево, отойдя от берега на 5 морских миль. Качаясь на крупной волне, под парусами яхта полетела дальше. При этом электроэнергия продолжала поступать в бортовую сеть судна, хотя дизель я заглушил. Причина в небольшом электрогенераторе, который крутил ветряк на верхушке передней мачты. А что, теперь и во время стоянки я могу получать бесплатную энергию, не придется гонять дизель. Тоже моя задумка. Правда, генератор дает не так и много энергии, тот же якорный электромотор не потянет, не хватит, но обычный свет в каютах, это вполне реально. Сейчас такие ветряки, после хорошей рекламы стали давать стабильный рост продаж. Французы расхватывали очень быстро, особенно фермеры и другие люди, что жили отдаленно. А насчет мощности, ставьте сразу несколько ветряков, и энергии будет больше. Например, для обычного фермерского хозяйства нужно 3 или 4 ветряка, денег за это оборудование, конечно, просили много, но доставка и установка были бесплатными, так что скупались, еще как скупались. Первый год обслуживания бесплатно, по гарантии, дальше уже за фиксированную плату. Ну да ладно, главное, наконец, началось то, к чему я давно шел и, хотя ветер был не самым попутным, мне это нисколько не мешало идти редкими галсами вдоль французского побережья. Следующий порт, куда я собирался зайти дней на 5, а то и на неделю, это Лиссабон. Не думайте, что я вот так сорвался с места никого, не предупредив, все в спешке и тому подобное. Нет, к путешествию я стал готовиться еще 8 месяцев назад, проводил модернизацию яхты, готовил людей к тому, что им скоро придется работать без моего контроля, в принципе это уже 2 месяца длится, как я уже ранее говорил, ну и составлял план путешествия. В принципе план был пока один, дойти до Буэнос-Айрес, а вот дальше уже куда душа ляжет. Жесткого плана по путешествию не было, так что куда захочется, туда и поплыву. До Лиссабона я дошел за 3 дня, ветер сменился и почти 2/3 пути был попутным, так что тут повезло, а вот в порту простоял не неделю, как думал, а почти 2, так как во время прогулок по старому городу познакомился с молодой вдовушкой. Так что там мало того, что показывало мне много нового в постели, а я думал, что все знаю, так еще проводила экскурсии по городу. Очень качественные, мне понравилось. Уже через 2 недели я покинул порт, расставшись со вдовой, оставив ей много подарков, чтобы не расстраивалась, а то кажется, у нее насчет меня были серьезные планы, но жениться в таком молодом возрасте, да еще на женщине старше меня на 4 года совсем не хотелось. Покинув порт Португалии, все так же вдоль побережья пошел к Африке, Гибралтар остался по левому борту и он меня, честно говоря, пока не интересовал, хотя надо бы туда зайти, посмотреть, что там происходит, есть ли уже на Кипре курорты. Думаю, нет, время не то. Если бы не мои ночные стоянки, до Аргентины я бы добрался быстрее, однако будучи один в команде, рисковать и еще идти ночью не собирался. Ночью я сплю, так что вставал у берега под якорь и спокойно отправлялся спать, а уж утром, снимался и направлялся дальше. Вот так вот и длилось мое путешествие. По ночам на борту я ставил сигналки, все же у берега стою, а у берегов Африки это вдвойне опасно на случай возможного абордажа чернокожими пиратами, тут это обычное дело, однако повезло, обошлось. Ночной атаки не дождался, а вот дневной. На 4-й день после того, как вошел в воды Африки, я видел 2 лодки под парусами, что пытались перерезать мне путь, но яхта моя была куда ходкой, а лодки были переполнены и нормального хода дать не могли. Правда, пока яхта проходила мимо них, словила с десяток свинцовых подарков. Если бы не островок, за которым и прятались пираты, я бы их так близко не подпустил, а тут сами виноваты. Там, сообразив, что я спокойно уйду, со злости начали стрелять. Я удивлен, но вроде у них были дульнозарядные мушкеты. Современные тоже имелись, но в малом количестве, видимо, трофеи. Я обиделся. Одна из пуль повредила проводку на мачте и, несмотря на то, что ветровик на месте продолжал крутиться, свет пропал, так что спустив паруса я положил яхту в дрейф. Пираты не могли поверить своему счастью и налегли на весла, ветер встречный был. Когда они подошли ближе, поставив пулемет на фальшборд, я открыл огонь в упор, сперва прочесал первую лодку, трое вывалились в воду, пачкая ее кровью, а потом, опустив мацин на палубу, открыл огонь из второго. Я предпочитал иметь средства на все случаи жизни и ручные пулеметы в количестве 4 единиц в эти средства входили. Боеприпаса тоже хватало, на пару войн будет, его бывает или мало, или больше не унести, но к счастью мне было, где его хранить, полный трюм добра. Припас все на все случаи жизни.